и неустройству. Даже Надя притомилась и лежала на верхней полке, несмотря на духоту. Последние несколько часов она спала или делала вид, что спит. Они почти не разговаривали. Борис то и дело выходил в тамбур покурить и, стоя между двумя раскрытыми дверями, пытался представить конечную цель пути. Куда они ехали, знала только Надя. По окончании курса им предстояла практика, и Надя захотела провести ее в деревне у тетки. Договорилась обо всем в деканате, умолчав о родственнице. У нее была хватка, как у папаши, и Борису оставалось только подчиниться. Во всяком случае, любое путешествие было лучше, чем жить в роскошной квартире у тестя. Отец Нади получил, наконец, генерала, стал вальяжнее и мягче. Но Бориса почему-то не взлюбил. Жизнь в чужом благополучии сделалась для него сущей каторгой. Впрочем, не всегда он это ощущал. Чистый, бьющий родник Надя охлаждал накаленную обстановку. При дочери генерал становился покладист и тих. Временами примирительно речист, иногда долдонил молодоженам о важности образования. Наде ничего не советовал, потому что сделать ее военной было невозможно. Зато зятя он хотел непременно послать в армейское училище, хотя бы на какое-то время избавиться от него. Борис тайком бегал в аэроклуб, но в разговорах с именитым тестем отмалчивался. Вскоре аэроклуб перевели в другое место, и будущие летчики остались ни с чем. Потом, когда Надежда, по примеру деда, захотела стать агрохимиком и поехала сдавать экзамены в Тимирязевку, Борис последовал за ней. Почудилась ему новая жизнь, воля, степи, кони. Поезд начал тормозить. Потянулись грязные разводи рельсов на безымянном полустанке. Борис быстро прошел в вагон. Надя уже сидела внизу на скамеечке, причесанная, собранная. — Наша? — спросил Борис. Она кивнула. Вышли в никуда, в макрель и сырость. Возле будки обходчика понуро стояла лошадь, запряженная в телегу, и дремал возница. — Куда нам? — спросил Борис, обернувшись к Наде. — Синева! — беспечно отозвалась она. Вышло, что возница едет как раз в ту деревню. Брезентовый пакет, сполученный от проводника почты, лежал рядом. Борис скинул чемодан в солому. Они с Надеждой сели на телегу рядом с колесом, которое то крутилось, то притормаживало. Возница, бодрый, улыбчивый мужичонка с прокуренными зубами, махнул вожжами, и лошадь тронулась. По обе стороны дороги тянулось поле, дальше стоял лес. Яркая солнечная зелень распустившихся берез мешалась с темным цветом вечно зеленых елей. Размокшая дорога выглядела пустынной, словно никакого движения в этом медвежьем углу отродясь не бывало. Однако благостная тишина длилась недолго. Перед лесом, где угадывалась река, прогремели взрывы. — Завод строят, — пояснил, обернувшись возница, и опять весело улыбнулся, словно в строительстве завода была его заслуга. Потом над ними долго кружил невесть откуда взявшийся самолет. Подняв голову, Борис наблюдал, как он разворачивается, покачивая крыльями. Надежда быстро взглянула на мужа, стараясь, чтобы он не заметил ее понимания и сочувствия.